Я тихо присел на крылечке, наслаждаясь осенним солнышком. Еще вполне тепло, листья с деревьев не сыплются, и птицы вроде тоже никуда улетать не спешат. Вот так прикроешь глаза и задумаешься невольно. А как бы сложилась моя жизнь, останься я в той далекой урбанизированной Москве моего прошлого. То есть прошлое, оно, разумеется, только для меня. Для всего лукошкинского мира это самое, что ни на есть далекое будущее. Научный прогресс, новейшие технологии, коррупция, телевизионные шоу, гонки вооружения, теракты, международные катастрофы, очередные выборы, перевыборы. К этому тоже привыкаешь и не понимаешь, как можно жить иначе. А иначе это как здесь. Туалет на улице, затейливые резные терема без единого гвоздя, стрелецкие наряды, боярская дума, диктат и тирания любимого царя-батюшки, знакомая работа. Да мало что изменилось, по сути. Люди те же. Меняются времена, эпохи, даже миры. Неизменны именно люди. Возможно, мы и в самом деле слеплены по образу и подобию Божьему, а потому вневременны. Меня вывел из размышлений невнятный шум. Кажется, кто-то входил в наши ворота, но раскрывать глаза не хотелось совершенно. «Это не есть правильно! Фи есть! Делай все плехо!» «Виноват, матушка!» «Ви не так подметает! Крюгом один пыль! Мне не есть чем дышать! Смилуйся, государыня! А уж если туп, глуп и не обучен, просвети устами своими сахарными! А уж я расстараюсь! О, майн гот! Дай мне сюда на руки этот метла! Вот так, вот так! Ферштейн? А не вот так, вот так!» В принципе, все ясно. Я приоткрыл левый глаз. Довольный дьяк, вытянув ноги, уселся на чурбачке у забора, а рослая австриячка деловито и умело размахивала метлой. При такой скорости, сноровке и энтузиазме двор через 5 минут будет просто сиять. Филимон Митрофанович, похоже, думал так же. Возвращать себе орудие труда он в любом случае явно не собирался. Каково, а? Не поверите. Периодически я умиляюсь этому ушлому типу. Без гражданина Груздева у нас в Лукошкине ничего не складывается. Были дела без Шмулинсона, без Кнута Гамсуновича, без Кощея, без государыни, даже без царя. Но что без дьяка? От ворот прошествовал чем-то недовольный Еремеев. Уважительно поклонился государыне, для порядка рявкнул на Филимона Митрофановича. Тот с лучезарной улыбкой пожелал ему «всяческих благ и доброго здоровечка!» Начальник стрелецкой сотни нервно отпрянул, перекрестился и поспешил ко мне. «Что-то срочное?» «Угадал», — поправляя шапку, кивнул он. «Гонец там царский к калитке прибегал. Дескать, ждет тебя горох. Сама лично прийти просит, посоветоваться. У него там дума в полном составе. Пусть с ними и советуется. И их делом займет, и нас по пустякам гонять не будет». «Ты давно умный такой? Царь ведь зовет. Не кто-нибудь? Может, ему особый совет нужен?» «Вот только не надо делать акцент на слове «особый», — поморщился я, потому что идти все равно придется, а желание, ну, не на грош. Меня спас Митя, вернувшийся от Новичкова. «Правильно. Чего ему там долго делать? Сопроводил художника». Помог донести портреты и рысью назад, в родное отделение. «Вон пусть Митька сходит. Он у нас спец по психоанализу. Развлечет царя-батюшку схемами и тестами до полного удовлетворения. А мне нельзя. У меня тут экспертиза важная. Требуется личное участие». Фома спорить не стал. Что, кстати, впоследствии дало мне законную возможность разделить с ним ответственность за то положение, в которое попал наш младший сотрудник. Виноват, конечно, был я, но об этом позже. Все должно идти по порядку. Митя тоже приказу не удивился. Выпросил лишь денежку на пряник печатный, чтоб не без подарочка в царский терем идти. Денежку я ему дал, целый рубль. Но посоветовал вместо пряничка купить в китайской лавке соевый сыр тофу или зеленый чай с лимонником. При теперешних вкусах гороха это будет гораздо более в тему. В горнице было тихо и темно. Алена занавешивала окна, а бабка выстраивала на столе непонятную конструкцию из колб, гнутых трубочек, перегонных кубов, змеевиков и прочих стеклянных прелестей. Более всего оно походило на самогонный аппарат тройной степени очистки с молоком. По крайней мере, сколько я разбираюсь. В ответ на мой безмолвный взгляд, Яга также молча приложила сухонький пальчик к губам, кивком головы указывая мне на скамью. Я тихо примостился поближе к печке, раскрыв потрепанный блокнот. Наша эксперт-криминалистка вытерла руки передничком, прочла коротенькую молитву, сотворила крестное знамение и подмигнула коту. Вася, молча и важно шествуя на задних лапах, вынес из моей комнаты стеклянную банку с надежно запечатанным в ней привидением, торжественно водрузив ее на стол. Призрак возчика смотрел на нас злыми бесцветными глазами, уменьшившись раз в 20, но не потеряв ни грамма ничем не оправданной ненависти. Это от скудоумия. Такое бывает. Иногда обида на весь мир за что-то недополученное так захватывает отдельно закомплексованного человека, что спорить бесполезно, ему уже ничего не докажешь. Медицина здесь бессильна, он и на страшном суде будет препираться с ангелами и хамить прокурору, если вы понимаете, кого я имею в виду. «Ну что ж, девонька, иди-ка поближе», — весомо произнесла бабка. «Я тебя научу, как из мужиков правду клещами вытягивать. Сейчас мы ему трубку-то вставим». Вася, вздрогнув, попятился ко мне. Назим вообще не подавал признаков жизни, ему и за печкой не дует. Вспыхнул огонь, затрещали свечи, забулькала разноцветная жидкость в колбочках, а наша специалистка по чародейству и колдовству, умело проткнув промасленную бумагу, запечатывающую банку, быстро сунула туда стеклянную трубку. Несчастный и пикнуть не успел, как был засосан внутрь и ругательски ругался на нас, уже винтообразно прокручиваясь в змеевике. Слов слышно не было, но эмоциональная окраска повышенной крепости чувствовалась однозначно. «Ну что, мил человек?» — задумчиво сощурилась Яга. «Добром на вопросы отвечать будешь, али огоньку с газами серными прибавить?» «Бабуль, он нас волками позорными обозвал», — безошибочно угадал я артикуляцию губ орущего возчика. Алена кивнула и молча прибавила огонь. Привидение уже явственно разовело, но в тот момент, когда колба уже едва не лопалась от жара, опытная бабка повернула какой-то зажим, выдернула пробку и струя хлынувшего воздуха протолкнула несчастного в другой сосуд, практически ледяной. Мне кажется, что я даже слышал, как он завизжал. А может и нет, может просто воображение распалилось. «Чего это он там опять выражается, Никитушка?» Если я правильно понял, то козлы драные и фараоны египетские, колготки парижские. «Какие-какие парижские?» — не поверила Яга. «Нечто так и сказал». «Именно так. Колготки парижские, краснея признал я. Бывший гражданин Брыкин через колбу в знак подтверждения показал нам язык, начиная заметно синеть от холода. По-разному меня мужики костерили, и было порой за что, однако же совесть и патриотизм имели. Но чтоб парижскую назвать, при девке молодой, которая, небось, слов-то таких и в пьяных кабаках не слыхала. Может, он коготок имел в виду? Осторожно вступилась бывшая бесовка, но бабка была неумолима. Нет ему за такое обзывательство моего сострадания. Лей самогон, Оленка! Лей, кому говорят! Новая струя пара, еще один пролет в змеевике, чмокающий звук всасывающегося воздуха, и замерзшее привидение оказалось в большущей банке, почти доверху заполненной мутным крестьянским самогоном. 3 минуты! Авторитетно заявила яга, присаживаясь на край скамьи и вытирая платочком бисеринки пота с бородавки на носу. А через 3 минуточки сам запоет. Да так, что только успевай протоколы составлять. Уж я-то такую породу знаю. На самом деле возчик заговорил гораздо раньше. Видимо, эфирные существа подвержены спиртным ароматам в куда большей степени. Тем паче алкоголь проникал в его суть отовсюду, массово и без закуски. Голосок доносился слабо, с длительными перерывами и спотыканиями, но основную суть я все-таки успел записать. Итак, гражданин Брыкин заметил мою невесту с первого дня ее появления в обозе и, будучи натурой увлекающейся, тщеславно поспорил с товарищами, что «Уломает девицу еще до города!» Алена дважды вежливо и один раз грубо, физически, дала понять, что едет замуж к любимому человеку. В ту же ночь к возчику прилетел черный ворон, говорящий человеческим языком. Имеет смысл продолжать или и так уже все ясно? «И говорит мне, мол, это... Дай его на орешек, как разгрызет вся твоя. Мне чё, сложно было? Позвал я ее. Жду березы. Жду, жду. Чё жду? А я знаю. Ну, девку жду. Орешек в руке, а ее нет. Да тьфу, думаю, сейчас пойду. Да как дам ей оглобли вдоль хребта, небось зауважает. Пока думал, орех разгрыз, а оттуда как шибанет? В себя он пришел уже сидящим на березе. К тому же, по иронии судьбы, на той самой ветке, где висело его, увы, безжизненное тело. Больше не видел и не знает ничего. Объяснить, какую девушку могли заметить купцы, внятно не может. По его словам, абсолютно никого там у березы не было. На мою жизнь покушался от отчаяния и по причине неупокоенности души, а по зрелом размышлении на пьяную голову даже готов извиниться, потому что был неправ. То есть, по крайней мере, в этом пункте охотно признает себя виновным, зла за допрос не держит и на задержание не в претензии. Я пообещал поговорить с отцом Кондратом насчет дополнительного отпевания. Возможно, это поможет призраку возчика Брыкина упокоиться с миром. Яга была не столь великодушна, но согласилась отпустить бедолагу под подписку о непоявлении. В том плане, что... Пошел бы ты, добрый молодец, на тот свет своей дорогою, а милицию впредь зазря явлениями не беспокоил. На то мы сошлись.